Название. Злая лунная трава. Сорт. Редкий. Описание. Трава злой луны. Редкая трава с чудесными целебными свойствами, но она содержит яд атрибута инь, который может мгновенно отравить потребителя до смерти, если не был правильно приготовлен. Глава 145. Это ловушка. Когда, по слухам, целебная трава попала в поле зрения всех, по комнате пронеслась холодная аура, заставляя их дрожать от холода. Даже аукционистка, которая на самом деле была королем духов, не могла не стиснуть зубы от шока, потому что не знала, что холод будет таким сильным. Сиасюнь бросил что-то в ее сторону, и она поймала это руками, что на удивление оказалось обжигающей красной таблеткой, но, как ни странно, не обожгло ее кожу. «Съешь это», — спокойно проинструктировал Сиасюнь, и аукционистка кивнула головой. Она проглотила красную таблетку без воды, и ощущение тепла распространилось по всему ее телу, которая отталкивала холод от злой лунной травы. Эхим. Аукционистка слегка кашлянула и вернулась к своему профессиональному облику, потому что холод больше не повлияет на ее тело. Она подошла к нефритовой шкатулке и, естественно, сказала: «По слухам, это целебная трава, трава злой луны. Эта трава появлялась только раз в столетие и обладает чудесной целебной способностью, которая может исцелить все, что угодно, пока кто-то еще дышит», — уверенно заявил аукционист, и публика ахнула от шока. «С помощью этой травы мы могли бы исцелить травму Тан Саня и, возможно, восстановить его внешнюю духовную кость». Юй Сяган изобразил на лице задумчивое выражение и посмотрел на злую лунную траву спокойным взглядом. «Нам нужно только выиграть этот предмет, и все должно быть хорошо». Он перевел взгляд на Нин Фэнчжи, который также смотрел на траву со спокойным выражением лица. Клан Семи Сокровищ был знаменит во многих отношениях на протяжении многих лет, но единственное, что знают даже простолюдины, это то, что они грязно богаты. Если бы Нин Фэнчжи или его прекрасная дочь хотели чего-то, они могли бы легко купить это за свои деньги, вот почему Нин Рагнронг стал несколько избалованным. Однако есть кое-что, что я должна сообщить, прежде чем мы начнем аукцион на злую лунную траву, — внезапно сказала аукционистка, что заставило всех нахмуриться. Хотя трава злой луны обладает чудесным целебным действием, в ней содержится зловещий яд, который нужно правильно обработать, — твердо сказала она с торжественным выражением лица. Что? Молодой человек, который разглагольствовал раньше, встал со своего места, потому что не мог поверить в эту нелепость. Он терпеливо ждал этой травы, но когда она попала в его поле зрения, он не почувствовал ничего, кроме разочарования в своем сердце. «У вас должен быть способ обработать эту траву, верно?» — холодно спросил он, но аукционистка спокойно ответила, покачав головой: «К сожалению, у нас нет правильного способа обработки этой травы, потому что мы также получили ее только по чистой случайности». Аукционистка ответила, и в комнате воцарилась неловкая тишина. Комната Юньлуна. Юньлун слегка усмехнулся и усмехнулся, как будто стал свидетелем чего-то забавного. «Что, если я скажу им, что у меня есть способ нейтрализовать яд?» — внезапно подумал Юньлун, что заставило его улыбнуться еще шире. «Это должно быть интереснее, верно?» Он посмотрел сквозь занавески и увидел, что лицо Юй Сиагана побледнело, потому что его единственная надежда могла привести к смерти его ученика. Поскольку в аукционном зале все еще царила тишина, внезапно раздался спокойный голос Юньлуна: «У меня есть способ удалить яд», — он небрежно сказал. Все сразу же перевели свои взгляды на его комнату и заметили ухмылку за этими шторами, которая вызвала странное ощущение в их сердцах. «У тебя действительно есть способ удалить яд?» — спросил Юй Сяган, нахмурившись. «Ну, не так уж сложно удалить яд злой лунной травы, и я могу легко удалить его сейчас, но почему я должен?» Юньлун ответил со смехом, потому что хотел увидеть, как Юй Сяган впадет в еще большую безнадежность. «Ты можешь?» — молодой человек пришел в восторг, услышав ответ Юньлуна. «Это легко», — ответил Юньлун с уверенностью в голосе. Нин Фэнчжи медленно перевел взгляд на Юньлуна и спросил: «Могу я узнать ваше имя, молодой человек?» Юньлун мгновение не отвечал, а затем спокойно ответил: «Сяянь, Сяянь», — пробормотал Флендер, пытаясь вспомнить какое-нибудь известное имя, которое он знал, но в его голове ничего не возникло. «Я никогда раньше не слышал этого имени», — он продолжил. «Это не настоящее его имя», — внезапно сказал Нин Фэнчжи с улыбкой на лице. «Хаэм, как вы узнали, сэр?» — спросил Флендер. Мой сбор информации превосходен, я мог бы легко узнать, что произошло на этом континенте, но я никогда не слышал никого с фамилией Ся, сказал Нин Фэнчжи, глядя на Юньлуна. Есть две возможности. Личность этого молодого человека фальшивая, или он не с континента Дула, внезапно добавил Юй Сяган, на что Нин Фэнчжи отреагировал кивком. Вы правы, но он, скорее всего, кто-то с фальшивой личностью. Нин Фэнчжи сказал это, потому что его ученик, наследный принц, знал этого человека. Если друг Цинхэ пришел извне, то он должен был сказать мне об этом, подумал он, переводя взгляд на комнату Цань Рэнсюэ. Хорошо, все, давайте начнем аукцион, внезапно сказала аукционистка, и все внимание вернулось к ней. Трава злой луны, стартовая цена, 100 000 золотых монет. Она смело сказала, не обращая внимания на вздохи зрителей. 200 000. Молодой человек тут же удвоил цену, что вызвало у аукциониста улыбку. 210 000. 230 000. 250 000. Их число продолжало быстро увеличиваться, и Нин Фэнчжи спокойно наблюдал за ситуацией. 690 000. Кто? То в зрительских креслах закричал. Комната Цань Рэнсюэ. Хаэм, может мне купить эту траву? Старший брат, Сюэке спросила с невежественным выражением лица, потому что, хотя это было ценно, она ничего не знала о лекарственных травах. У Юньлуна было много таблеток, которые были намного более мощными и действенными, чем трава злой луны с точки зрения исцеления, поэтому я не вижу никакой ценности в этой траве, подумала Цань Рэнсюэ, глядя на аукционный зал. Ну, ты можешь попробовать. Цань Рэнсюэ спокойно ответила, на что Сюэке отреагировала улыбкой. Тогда я немного увеличу цену. Сюэке оглянулась на аукционный зал. 100 000 золотых монет. Весело сказала она, и в комнате снова стало тихо. С ума сойти. Это в 10 раз больше первоначальной цены. Кроме того, это королевская принцесса, которая увеличила цену, так что, возможно, нам следует остановиться. Однако Нин Фэнчжи внезапно усмехнулся и сказал. 1 500 000 золотых монет. Слова Нин Фэнчжи потрясли аудиторию, потому что они никогда не слышали такого количества золотых монет. Дядя Фэнчжи, дурачок. Сюэке внезапно закричала из комнаты, и Нин Фэнчжи только покачал головой в ответ. Пожалуйста, не сердись, принцесса Ке. Мне тоже нужна эта трава, сказал Нин Фэнчжи, слегка отодвигая свой стакан. Это также инвестиции для подруги моей дочери. Спокойно подумал он. Хаэм. Сюэке надулась, потому что ее разозлил ответ Нин Фэнчжи. Однако на этом это не заканчивается, потому что Юньлун тоже вступил в бой. 300 000 золотых монет. Он сказал, те 3 миллиона золотых монет, мои уши, кажется, слышат неправильную цифру, те такая большая сумма денег, как у кого-то могло быть столько денег. Нин Фэнчжи слегка нахмурился и перевел взгляд на комнату Юньлуна. 400 000. Он торжественно произнес. 800 000. Юньлун небрежно ответил. О боже мой, зрители не могли поверить в то, что они только что услышали. Неужели у этих людей в доме текла золотая река? Юньлун посмотрел на Нин Фэнчжи и вызывающе сказал. В чем дело? Ты не хотел продолжать. Я был бы очень разочарован, если бы ты остановился здесь. Глава клана Семи Сокровищ. Он продолжил, издав смешок. 900 000, сказал Нин Фэнчжи, пристально глядя на Юньлуна. А отец, может быть, нам стоит остановиться, внезапно сказала Нин Ранран, держа Нин Фэнчжи за руку. Не волнуйся, Ранран, эта сумма денег, ничто. Нин Фэнчжи утешил свою дочь ободряющей улыбкой на лице. Юй Сяган и Флендер чувствовали такое тяжелое бремя на своих плечах, потому что 9 миллионов золотых монет, это такая огромная сумма денег, и они, вероятно, не смогли бы вернуть ему деньги позже. 9 696 969 золотых монет. Юньлун с юмором сказал, что заставило всех оцепенеть, потому что они думали, что он сдался. 10 000 000. Нин Фэнчжи слегка повысил тон. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Юньлун несколько раз хлопнул в ладоши и спокойно сказал. Поздравляю с победой за злую лунную траву. Глава клана Семи Сокровищ. Нин Фэнчжи внезапно тяжело вздохнул, потому что внезапно что-то понял и удивленно помассировал лоб. Ха, это ловушка, ха, пробормотал он. Глава 146. Поговорить с дьяволом, кость, ха, это ловушка, ха. Нин Фэнчжи не мог не помассировать лоб и усмехнулся, потому что такого с ним никогда раньше не случалось. Нин Фэнч же обычно хладнокровный человек и очень сдержан в любой ситуации, поэтому он всегда принимает правильные решения. Однако молодой человек каким-то образом мог заставить его эмоции на мгновение слегка выйти из-под контроля, что заставило его принять опрометчивое решение. «Этот молодой человек, Но Сяо Янь, действительно заманил меня туда». Нин Фэнч же медленно посмотрел на комнату Юнь Луна и заметил широкую насмешливую ухмылку. «Неважно». Он покачал головой, чтобы успокоиться, и оглянулся на сцену, где злая лунная трава лежала в нефритовой шкатулке с леденящей аурой. Аукционистка не смогла сдержать улыбку и посмотрела на Нин Фэнч же сияющим взглядом. «Ставка 10 000 000 золотых монет». Она заявила об этом всем. 10 000 000 золотых монет раз, она продолжила, но никто не ответил, потому что они не хотели покупать то, что буквально стало в 100 раз дороже. Даже взволнованный молодой человек, который действительно хотел завоевать траву, не мог открыть рот, потому что весь его бюджет даже близко не подходил к кошельку Нин Фэнчжи. Поскольку никто не хочет продолжать этот аукцион, то 10 000 000 золотых монет заканчивают аукцион злой лунной травы. Объявила аукционистка, хлопая молотком аукциониста. Бам! Когда звуки деревянного молотка эхом разнеслись по комнате, все захлопали в ладоши в честь Нин Фэнчжи, на лице которого была кривая улыбка. Комната Цань Рэнсюэ. Сюике, нахмурившись, посмотрела на аукционный зал, потому что не понимала, почему дядя Фэнчжи получил такой бесполезный предмет. Но тогда 10 000 000 золотых монет – это значительная сумма денег. Пробормотала Сюике, глядя на злую лунную траву. «Хаэм, может быть, учителю это нужно, чтобы кого-то исцелить?» Цань Рэнсюэ прокомментировала это, глядя на Юнь Луна, который, казалось, что-то знал об этом. «Конечно, Юнь Лун знает об этом, потому что он тот, кто ранил человека, которого Нин Фэнчжи хочет исцелить». Аукцион наконец-то закончился, и гости один за другим покидают аукционный зал, оставляя Нин Фэнчжи и его знакомых наедине. Аукционистка подошла к Нин Фэнчжи и протянула нефритовую шкатулку с травой злой луны внутри. «Поздравляю с получением нашего продукта, глава клана Семи Сокровищ», сказала она с вежливой улыбкой на лице. «Да, спасибо», Нин Фэнчжи, естественно, ответил, принимая нефритовую шкатулку, и передал ее Флендеру. Флендер поспешно взял коробку и посмотрел на Нин Фэнчжи с торжественным выражением лица, потому что этот целебный предмет буквально стоил 10 миллионов золотых монет. «Сколько времени нам потребуется, чтобы отплатить ему?» – подумал Флендер, вздыхая. Флендер посмотрел на Юй Сиагана, у которого было задумчивое выражение лица. «Сиаган», – сказал он, слегка похлопав себя по плечу. Юй Сиаган очнулся от своих глубоких раздумий и сразу же перевел взгляд на Флендера. «Что?» – он ответил, нахмурившись. «У нас есть предмет», – сказал Флендер, показывая ему нефритовую шкатулку, из которой слегка выходил холодный воздух. Глаза Юй Сиагана заблестели, потому что с помощью злой лунной травы они могли исцелить Тан Саня, но у них все еще не было правильного способа обработать это. «Сэр Нин, яд», — сказал Юй Сиаган, переводя взгляд на Нин Фэнчжи. Нин Фэнчжи спокойно кивнул головой и сказал: «Ну, Сяо Янь, это все? Мы получили злую лунную траву. Не могли бы вы сотрудничать с нами и рассказать нам, как удалить яд?» – спросил он, на что Юнь Лун ответила с мешком. «Хаэм, почему бы тебе сначала не прийти сюда? Я не буду выходить из этой комнаты», – сказал Юнь Лун, лениво лежа на диване. «Давайте спокойно поговорим», – он добавил с юмором, что заставило их нахмуриться. Однако Нин Фэнч же больше не поддастся на провокацию Юнь Луна и, естественно, кивнул головой. «Я понимаю. Хорошо, подождите там минутку». Он, естественно, ответил с улыбкой на лице. Юнь Лун не ответил ему и небрежно закрыл глаза, ожидая, когда они войдут в его комнату. Нин Фэнчжи потребовалось ровно 1 минута, чтобы встать перед дверью комнаты Юнь Луна и постучать в нее. «Глава клана Семи Сокровищ, вы можете войти, но только вы». Голос Юнь Луна внезапно достиг их ушей. «Я не хочу, чтобы моя комната была заполнена лишними людьми». Он небрежно продолжил, отчего у Юй Сиагана и Флендера дернулись губы. «Ты!» Нин Ранран, которая почувствовала, что на нее напали, хотела немедленно выбить дверь, но Нин Фэнчжи только погладил ее по голове и покачал головой. «Успокойся, Ранран», — сказал Нин Фэнчжи, на что Нин Ранран ответила надутыми губами. «Не волнуйся, этот молодой человек не сможет сделать ничего плохого ни вам, не мне, он уверенно добавил, потому что у них есть тайный страж в глубине тени. Нин Фэнч же перевел взгляд обратно на дверь и открыл ее, увидев Юнь Луна, который лежал на диване в окружении пяти красивых служанок. Отвратительно, холодно прокомментировала Нин Ранран, глядя на Юнь Луна, вокруг которого было пять служанок. Юнь Лун небрежно перевел взгляд на Нин Ран громко и мягко улыбнулся ей, как будто не слышал холодного комментария, но она чувствовала себя иначе. Нин Ранран чувствовала, что стоит перед улыбающимся дьяволом, который мог легко проглотить все ее существо, просто уставившись на нее. Но это длилось всего секунду, потому что, как только Нин Фэнчжи закрыла дверь, Нин Ранран вернулась в реальность и заметила, что стоит в холодном поту. «Ранран, ты в порядке?» – спросил Юй Сяган, потому что на мгновение заметил ее необычную реакцию. «Да дьявол!» – заикаясь, ответила Нин Ранран. «Комната Юнь Луна». Нин Фэнчжи мирно стоял, глядя на Юнь Луна, который тоже смотрел на него со спокойным выражением лица. «Ты провел там довольно много времени, ха», с ухмылкой прокомментировал Юнь Лун. «Ну, спасибо тебе», с улыбкой ответил Нин Фэнчжи. Они немного помолчали и слегка хихикнули друг другу, показывая, что играют друг с другом. Нин Фэнчжи, однако, не был человеком с чувством юмора, поэтому он прямо спросил: «Итак, не могли бы вы сказать мне, как удалить яд?» «Сколько?» – неожиданно спросил Юнь Лун в ответ. «Простите», – Нин Фэнчжи поправил угол наклона очков, потому что не мог уловить смысла слов Юнь Луна. «Сколько вы готовы заплатить за это?» Юнь Лун снова спросил спокойным тоном. «Я понимаю, так вот ваш мотив», – Нин Фэнчжи ответил смехом. «Просто скажи цифру или что-нибудь, что ты хочешь». Он небрежно сказал, что деньги или материалы не были для него проблемой. «Хех, тогда как насчет твоей драгоценной дочери?» — сказал Юнь Лун, отчего лицо Нин Фэнчжи стало холодным, и даже его поведение изменилось. Нин Фэнчжи наклонил голову и холодно спросил: «Это должно быть шуткой?» «Не совсем». Юнь Лун равнодушно пожал плечами. «Не совсем?» Нин Фэнчжи спокойно посмотрел на Юнь Луна и выпустил холодную ауру из своего тела. «А, ты злишься? Почему бы тебе тогда не позвать своего телохранителя?» — шутливо сказал Юнь Лун, что привело Нин Фэнчжи в шок. «Он там, верно?» — добавил он, указывая пальцем в разреженный воздух рядом с Нин Фэнчжи. Внезапно появился черный вихрь, и черноволосый мужчина внезапно вышел с улыбкой на лице. «Старая кость», — сказал Нин Фэнчжи, глядя на черноволосого мужчину. «Хе-хе, это отродье такое интересное», — сказал старая кость, глядя на Юнь Луна. Юнь Лун только улыбнулся и сказал: «Приятно познакомиться, кость». Глава 147. Мошенничество. Юнь Лун слегка ухмыльнулся, когда увидел черноволосого мужчину, выходящего из черных водоворотов. «Приятно познакомиться, кость», — он спокойно сказал. Костяной был ростом около 6 футов с блестящими черными волосами и носил черную мантию, украшенную золотыми драгоценными камнями, похожими на кости, что заставляло его выглядеть молодым, хотя его возраст достиг 3 цифр. Юнь Лун на мгновение был очарован пространственным контролем этого человека и прокомментировал: «Твои пространственные способности велики, а кость, которого зовут Гужун», — слегка усмехнулся, услышав комментарий Юнь Луна. «Ты тот, кто говорит, как сопляк, потому что у тебя тоже есть пространственные способности, верно?» Гужун ответил и приземлился на пол, в то время как черные завитки исчезли. Гужун пристально посмотрел на Юнь Луна с любопытным выражением на лице. «Вот почему ты мог чувствовать меня из моего пространственного кармана», — добавил он шутливым тоном. Он заинтересовался этим молодым человеком, потому что мастер души с атрибутом элемента пространства встречается крайне редко. Даже прожив довольно долго, Гужун мог сосчитать мастеров духа космических стихий только одной рукой, но они, вероятно, уже были мертвы из-за старости. Юнь Лун и Гужун на мгновение уставились друг на друга и усмехнулись, потому что никто из них не начал переговоры. «Ты действительно интересный ребенок». Гужун внезапно схватил рукой воздух и достал 2 скульптурных деревянных стула. Не обращая внимания на пристальный взгляд Юнь Луна, Гужун и Нин Фэнчжи небрежно сели перед ним. «Теперь мы можем поговорить», — сказал Нин Фэнчжи, вздохнув, потому что с костью он в основном получил огромное преимущество в этом разговоре. «Я проигнорирую ваш предыдущий комментарий, но вы должны рассказать мне о том, как удалить яд злой лунной травы», — уверенно спросил он, на что Юнь Лун ответила зевком. Юнь Лун знал, почему Нин Фэнчжи стал чрезмерно самоуверенным из-за присутствия Гужуна, но это было как-то забавно с его точки зрения. Несмотря на то, что Нин Фэнчжи же хочет надавить на него с помощью Гужуна, он ничего не знает о Юйлуне, который собственными руками убил могущественного титулованного Дула. «Как забавно с твоей стороны!» Юньлун внутренне усмехнулся, улыбаясь Нин Фэнчжи. Юньлун хотел посмеяться над этим, но решил покачать головой, потому что он мог оценить, что Гужун не представляет угрозы, как Танхао. «Неважно!» Юньлун пожал плечами, что заставило Нин Фэнчжи и Гужуна немного нахмуриться. «Очень хорошо!» Юньлун медленно поднял два пальца и сказал: «20 миллионов!» «Я расскажу вам, как удалить яд из этой травы, но вы должны заплатить мне 20 миллионов», — повторил он, и это заставило их уставиться на него с благоговением. «А», — ответил Нин Фэнчжи с безмолвным выражением лица. Нин Фэнчжи вообще не мог понять спокойствие этого молодого человека, потому что перед ним явно стоит титулованный дух, но он все еще спокоен, как будто это не было для него угрозой. Гужун тоже думал так же, как и Нин Фэнчжи, но, учитывая тот факт, этот сопляк мог чувствовать его внутри пространственного кармана. У этого сопляка должен быть какой-то трюк в рукаве, чтобы безопасно уйти отсюда, подумал Гужун, пытаясь определить ранг духа Юньлуна, но на удивление потерпел неудачу, потому что его, казалось, окружал черный туман. Хаем, он тоже посмотрел на Юньлуна с шокированным выражением лица. Что, 20 миллионов, довольно разумная цена? Осторожно заявил Юньлун, указывая рукой на Чу Сяюй, чтобы она могла накормить его фруктами. Когда Чу Сяюй скормила ему яблоко, Юньлун закрыл глаза и продолжил: «Или ты хочешь, чтобы я поднял цену? В конце концов, я счастливее, что получаю больше денег». Нин Фэнчжи притворно кашлянул и слегка перевел взгляд на Гужуна. «Значит, 20 миллионов». Гужун внезапно кивнул, отчего глаза Нин Фэнчжи расширились. «Вы согласны с ним?» – спросил Нин Фэнчжи с духовным посланием к Гужуну. «Я почему-то почувствовал беспокойство в своем сердце», – ответил Гужун. «Для нас лучше не делать его нашим врагом. Я не мог почувствовать его духовный ранг», – продолжил он торжественным тоном. Нин Фэнчжи на мгновение был шокирован заявлением Гужуна и не мог удержаться, чтобы еще раз не посмотреть на молодого человека перед ними с удивленным выражением лица. «Просто кто ты?» – подумал Нин Фэнчжи, на что Юньлун ответил улыбкой. «Хорошо, тогда 20 миллионов», – заявил он. Юньлун взял бумагу и ручку из воздуха, написал несколько вещей на столе, что является неправильным способом удаления злого яда лунной травы. Даже несмотря на то, что трава злой луны все равно исцелит рану Тансана, если бы они использовали этот метод, яд из травы не исчез бы и остался в его теле. Яд будет медленно разъедать его тело изнутри, и никто не заметит симптомов, потому что снаружи он будет казаться здоровым. Даже сам Тансан, вероятно, не почувствует этого раньше, чем через несколько лет, потому что яд становится более мощным и очевидным. Хе-хе. Представьте, что Тансан внезапно закашлялся кровью в разгар важного сражения. Юньлун холодно усмехнулся и небрежно бросил бумагу в сторону Нин Фэнчжи. Нин Фэнчжи поймал бумагу и внимательно прочитал ее содержание, потому что на самом деле он довольно хорошо разбирался в лекарственных травах. «Я понимаю, трава злой луны – это трава с элементом инь, поэтому нам нужно только противостоять ей элементом ян», – пробормотал Нин Фэнчжи, думая, что метод Юньлуна разумен и уместен. «Однако, чтобы быть уверенным, давайте поговорим с главой клана медицины позже», – внезапно подумал он, качая головой, потому что Юньлуну по какой-то причине нельзя доверять. Нин Фэнчжи положил бумагу в свой костюм и перевел взгляд обратно на Юньлуна. «Я отправлю деньги в аукционный дом», – твердо сказал он. «Ты можешь забрать их завтра», – он продолжил, на что Юньлун ответил легким кивком. «Конечно», – спокойно ответил Юньлун. Нин Фэнчжи и Гужун уставились друг на друга и вздохнули. «Если у вас есть время, пожалуйста, приходите в наш клан», — сказал Нин Фэнчжи, наконец посмотрев на Юньлуна. Юньлун только улыбнулся и кивнул головой, глядя, как они уходят к двери. «Ах, прежде чем ты уйдешь, я хочу кое-что сказать». Юньлун вдруг кое-что вспомнил. «Хаем, что?» — спросил Нин Фэнчжи, когда его рука потянулась к дверной ручке. «На твоем месте я бы не доверял такому человеку, как гроссмейстер», — сказал Юньлун с такой уверенностью, что Нин Фэнчжи нахмурился, потому что Юй Сяган, учитель ее дочери. Несмотря на то, что Нин Фэнчжи знает прошлое Юй Сягана и то, насколько он был знаменит своей теорией, слова Юньлуна вызывают некоторые сомнения в его сердце. Тем не менее, Нинфинч же только кивнул головой и вышел на улицу вместе с Гужуном. «Я буду ждать, сопляк», — сказал Гужун, выходя из комнаты. Когда дверь снова закрылась, улыбка Юньлуна исчезла, и Чу Сяюй подошла к нему со странным выражением лица. «Молодой мастер, метод, который вы им дали», — с любопытством спросил Чу Сяюй с блестящими глазами. «Да», — Юньлун холодно усмехнулся. «Глава 148. Твоя очередь». Когда Нин Фэнчжи и Гужун вышли из комнаты Юньлуна, их сразу же поприветствовало бледное лицо Нин Ранран, что вызвало у них панику. «Ранран, что случилось?» Нин Фэнчжи опустился на колени перед своей дочерью и проверил ее состояние, но не обнаружил ничего странного. «Пэ, папа, мне страшно, да дьявол!» прошептала Нин Ранран, обнимая тело Нин Фэнчжи, потому что ее разум буквально погрузился в хаос после того, как Юньлун слегка пощекотал ее духовной атакой. Нин Фэнчжи слегка нахмурился и обнял ее в ответ, скептически глядя на Юй Сяогана и Флендера. «Мы ничего ей не сделали, она вдруг так затряслась, и мы пытались ее успокоить, но это не сработало», — Флендер правдиво ответил. «Духовная атака», — внезапно подтвердил Гужун, нежно поглаживая Нин Ранран по голове. «Я почувствовал слабую духовную энергию в ее голове», — тихо продолжил он с торжественным выражением лица. Глаза Нин Фэнчжи на мгновение расширились, потому что Нин Ранран всегда была на его стороне, и он не чувствовал, как какая-то духовная энергия достигает ее, пока мы не разошлись. Нин Фэнчжи поспешно оглянулся на дверь комнаты Юньлуна. «Это он, но как он это сделал?» — подумал он, чувствуя что-то странное в этой ситуации. Нин Фэнчжи в то время ничего не чувствовал, так что это могло произойти только тогда, когда он расстался с Нин Ранран, но Юньлун даже не вступил с ней в контакт. Конечно, Нин Фэнчжи ничего не мог почувствовать, потому что духовная атака Юньлуна активировалась простым зрительным контактом, который потреблял почти 0% его духовной энергии. Более того, защита разума Нин Ранран слаба, как тонкая бумага, поэтому Юньлун может легко проникнуть в ее разум или даже убить ее, но он не сделает этого, потому что она удобная пешка, которую он может использовать. «Фэнчжи, давай сначала вернемся». Внезапно Гужун похлопал Нин Фэнчжи по плечу, что пробудило его от глубоких раздумий. Нин Фэнчжи вздохнул и кивнул головой Гужуну, уходя из аукционного дома, чтобы вернуться в свой клан. «Ну, я увижу их позже, я думаю», — Юньлун небрежно прокомментировал, стоя перед окном, увидев, как карета Нин Фэнчжи отъехала от этого места. Юньлун слегка покачал головой и огляделся, заметив необычную пару, выходящую из аукционного дома, но что его заинтересовало, так это цвет волос женщины. Этот цвет волос точно такой же, как у Байсю, и ярко-красный, как спелое яблоко, — подумал Юньлун, глядя на рыжеволосую женщину. «Должен ли я рассказать об этом Байсюе?» — он продолжил, переводя взгляд на Байсюе, которая занята своим новым творением. «Хаэм, вам что-нибудь нужно, молодой господин?» — Байсюе внезапно спросила, потому что заметила пристальный взгляд Юньлуна. «Ничего», — Юньлун слегка улыбнулся. «Это так, тогда не хотите попробовать мою новую таблетку?» — взволнованно спросила Байсюе, доставая белую таблетку из зеленого фарфорового флакона. Юньлун взглянул на белую таблетку и кивнул головой, что заставило Байсюе улыбнуться ему. Байсюе взволнованно подошла к Юньлуну и скормила ему таблетку, глядя ему в глаза. «Как она?» — спросила Байсюе с надеждой в голосе. Юньлун на мгновение задумался, потому что не почувствовал никакой реакции, но его живот внезапно наполнился теплом, и его духовная энергия немного согрелась. «Хаэм?» — Юньлун слегка нахмурился, потому что почувствовал, что сила его тела немного возросла. «Каков эффект этой таблетки?» «Я чувствовал, как моя сила растет, но дело не только в этом, верно?» — спросил он, глядя на Байсюе, которая широко улыбнулась от гордости. «Хе-хе, моя таблетка называется пилюля духовной силы. Это разогревает чью-нибудь духовную энергию и увеличивает силу их тела», — Байсюе ответила, подняв нос. «Не только это, но и это также медленно конденсирует чью-либо духовную энергию, чтобы они могли легко прорваться на следующий уровень или сферу». Она поспешно продолжила объяснять еще один эффект своего творения. Юньлун был сбит с толку ее волнением, когда объяснял таблетку, и не мог удержаться, чтобы на мгновение не усмехнуться. Он посмотрел на нее нежным взглядом и спокойно спросил: «Байсюе, ты хочешь вернуться домой и встретиться со своими родителями? А почему вы вдруг спросили меня об этом, молодой господин?» Байсюе ответила удивленным выражением лица, потому что она не ожидала, что он задаст такой вопрос. «Просто спрашиваю», — сказал Юньлун, пожимая плечами, что заставило Байсюэ уставиться на него с безмолвным выражением лица. Байсюэ на секунду стала ужасно тихой и посмотрела на Юньлуна твердым взглядом. «Я не хочу с ними встречаться. Я только хочу всегда быть рядом с вами, молодой господин», — она твердо заявила с искренним, но нежным выражением лица. Даже несмотря на то, что Байсюэ знала, что брак по договоренности должен был защитить территорию ее семьи, она ничего не могла поделать, но каждый раз чувствовала страх, вспоминая, что ее жизнью управлял кто-то другой. «Вот почему я бегу. Я не хочу выходить замуж за этого парня. Я хочу быть свободной». Байсюэ почувствовала, как ее сердце немного сжалось, вспомнив жаркие разговоры с родителями. Тело Байсюэ слегка задрожало, и Юньлун немедленно погладил ее по голове, чтобы успокоить, потому что это выглядело так, как будто он вызвал ненужное волнение. «Все в порядке, я здесь», — мягко сказал Юньлун, и Байсюэ вырвалась из своих мыслей. Она на мгновение огляделась и заметила нежный взгляд Юньлуна, устремленный на нее, что заставило ее вздохнуть с облегчением. «Могу я обнять вас, молодой господин?» — внезапно спросила Байсюэ с выражением надежды на лице. Юньлун только кивнул головой, и Байсюэ немедленно бросилась на него, не осознавая, что другие служанки смотрели на них с потемневшим выражением лица, особенно Юнин. «Это яблочная голова», — подумала Юнин, стиснув зубы от ревности. «Ну, у Чу Сяю и Чу Юньси на самом деле не было изменений на лицах, и они только спокойно смотрели на эту сцену». С другой стороны, Чжу Цин очаровательно надула губки и покачала головой, жуя печенье. «Хаэм, я тоже обниму Юньлуна позже», — поклялась Чжу Цин в своем сердце. Объятие длилось минуту, и Байсюэ, успокоившись, высвободилась из объятий Юньлуна. «Спасибо, молодой господин». Байсюэ слегка склонила голову. Юньлун нежно погладил Байсюэ по голове. «Давайте вернемся». Он перевел взгляд на других служанок, и они кивнули ему головами. Они вышли из аукционного дома, но Сяосюнь внезапно остановился перед ними. «В чем дело?» Юньлун, нахмурившись, посмотрел на свою марионетку. «Будьте осторожны, молодой господин. Кто-нибудь может напасть на вас позже», — Сяосюнь предупредил с торжественным выражением лица, потому что несколько гостей в аукционном зале должны были догадаться о связи Юньлуна с таблетками. Они также могут стать жадными до богатства Юньлуна только из-за того, как он откровенно сделал ставку на аукционе раньше. «О, тебе не нужно об этом беспокоиться», — Юньлун небрежно отправил звуковую передачу Сяосюню. «Я почувствовал несколько мух», — он прямо добавил со спокойным, но холодным выражением лица. Сяосюнь ответил удивленным выражением лица, но кивнул головой, потому что понял, что его учитель имел в виду под мухами. После короткого разговора Юньлун и его служанки отправились в город, в то время как несколько человек молча последовали за ними из темноты. Они вошли в тупиковый переулок и спокойно подождали, пока подойдут несколько человек. «Это ты, Ха», — сказал Юньлун, глядя на молодого человека, который несколько раз кричал в аукционном зале. «Приятно познакомиться, Сяоянь, верно?» Молодой человек улыбнулся Юньлуну. «Только что сказал, чего ты хочешь от меня?» Юньлун небрежно ответил со вздохом. «Ну-ну, похоже, ты умный, Ха». Молодой человек усмехнулся, хлопнув в ладоши, отчего несколько мужчин в черном окружили их со всех сторон. «Я не скажу ничего необычного. Просто дай мне способ удалить яд злой лунной травы и все твои вещи», — он высокомерно добавил, как будто жизнь Юньлуна была в его руках. «Хех, а что, если я не захочу?» — небрежно спросила Юньлун. «Я убью тебя и заберу все сам», — холодно ответил молодой человек, переводя взгляд на служанок Юньлуна. «Особенно эти прекрасные служанки. Хе-хе-хе, я с удовольствием буду наслаждаться ими в своей постели». Бам, треск. Он даже не смог закончить свои слова, потому что Юньлун уткнул его лицом в землю. «Как забавно». Юньлун тихо прокомментировал это с яркой улыбкой на лице. Все присутствующие тут же преклонили колени и с ужасом посмотрели на Юньлуна, заметив, что в его руке внезапно появилась длинная черная коса. «Слушай, не мог бы ты сказать это еще раз? Что ты хочешь сделать с моими служанками?» — спросил Юньлун молодого человека, лежащего под ним. «Пожалуйста». Юноша почувствовал, что жнец смотрит на него, и смерть достигла его шеи. «Не убивай меня, кровопийца», — равнодушно сказал Юньлун, проводя косой по лицу молодого человека. Алая кровь потекла к косе, и молодой человек почувствовал, как его тело быстро опустошается. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ты поглотил душу, дух и духовную энергию духовного старейшины. Ты получил гипноз. Когда крик затих вместе с системными уведомлениями, другие люди, пришедшие с молодым человеком, посмотрели на Юньлуна с ужасным выражением лица. Юньлун взглянул на них и ухмыльнулся. Ваша очередь. Глава 149. Звонок. Расправившись с несколькими мухами, Юньлун вернулся в дом в саду Дугубо со своими служанками. Однако, когда он прибыл туда, Цань Рэнсюэ на удивление ждала его. «Старшая сестра, что ты здесь делаешь?» – спросил Юньлун, подходя к ней, но заметил, что у нее было серьезное выражение лица. «Несколько минут назад я получила сообщение от дедушки, и он сказал мне вернуться в зал духов», – внезапно сказала Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлуна немного нахмуриться. «Что он сказал в сообщении?» – Юньлун спросил с торжественным выражением лица, потому что он догадался, чего может хотеть этот старик. Цань Рэнсюэ вздохнула и продолжила рассказывать ему об испытаниях бога ангелов, которые Цань Далю фактически прекратил из-за новостей об ангельской фигуре. Услышав это, Юньлун не мог не задуматься глубоко о чем-то, что является словами ангельской фигуры, прежде чем он уничтожил ее душу из тела Цань Рэнсюэ. «А как насчет твоей миссии?» – внезапно спросил Юньлун, снова переводя взгляд на Цань Рэнсюэ. Цань Рэнсюэ слегка стиснула зубы в отчаянии и посмотрела вниз, крепко сжимая кулак. «Я вернусь и сначала посмотрю, что скажет дедушка», — она ответила легким нажимом. Она планировала многое, чтобы завоевать эту империю, но этот внезапный зов от ее дедушки действительно пришел не вовремя. «Я понимаю», — сказал Юньлун, вздыхая. «У тебя есть какое-нибудь прикрытие, когда ты не переодета? У меня есть кое-кто из зала духов на случай, если случится что-то подобное, но Нин Фэнчжи, глава клана Семи Сокровищ, внезапно позвал меня, чтобы встретиться с ним завтра», — раздраженно ответила Цань Рэнсюэ. «Ах, он может позвать принца из-за меня», — подумал Юньлун, криво качая головой. «У тебя есть запасной вариант в этом городе прямо сейчас?» — внезапно спросил Юньлун, и Цань Рэнсюэ ответила кивком. «Позови этого человека сюда», — он спокойно продолжил. «Хаэм, что ты собираешься с ним делать?» – растерянно спросила Цань Рэнсюэ. «Ну, у меня просто было несколько слов для него, чтобы заверить Нин Фэнчжи, что он ничего не заподозрит». Юньлун слегка ухмыльнулся, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться, потому что она не могла догадаться, о чем думает ее брат. Цань Рэнсюэ кивнула головой и слегка присвистнула, заставив белую сову полететь к ней, хотя было ясно, что еще полдень. «Позови сюда Фэн Янь», проинструктировала Цань Рэнсюэ птицу, которая казалась довольно умной, потому что ответила ей кивком. Когда сова улетела, Юньлун попросил Цань Рэнсюэ пообедать вместе, что стало несколько хаотичным, потому что Чжучжуцин снова начала соревноваться с ней. В середине обеда в комнате внезапно появился человек в белом капюшоне и опустился на колени перед Цань Рэнсюэ. «Вы звали меня, юная леди?» – нейтральным тоном спросил человек в белом капюшоне. «Мой брат хочет поговорить с тобой», – небрежно ответила Цань Рэнсюэ, глядя на мужчину в белом капюшоне, одного из ее подчиненных, посланных залом духов. «Молодой господин», – человек в белом капюшоне ответил растерянным тоном. «Да», – Юньлун спокойно посмотрела на него. «Ну, просто посмотри мне в глаза», – он проинструктировал, и человек в белом капюшоне кивнул головой, переводя взгляд на него, мгновенно впадая в глубокую иллюзию, где ему было дано несколько инструкций. Юньлун закрыл глаза и, естественно, сказал: «Панда Ветра, у тебя довольно хорошая боевая душа, ха». Человек в белом капюшоне кивнул головой и показал им свое лицо, похожее на лицо наследного принца. «Кроме того, похвальная маскировка», — с улыбкой прокомментировал Юньлун. «Спасибо за похвалу, молодой господин», — Фэн Янь благодарно ответил, склонив голову. Юньлун на мгновение усмехнулся и сказал: «Что ж, выполняй план». Фэн Янь еще раз кивнул головой и исчез из комнаты, направляясь к дворцу небесного Дау, где он будет на месте Цань Рэнсюэ, пока она не вернется. «Твоя проблема решена», — сказала Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ. Губы Цань Рэнсюэ слегка дрогнули, и она вздохнула, потому что иногда ее брата трудно понять. «Подожди, я могу переспать с ним сегодня ночью», — внезапно подумала Цань Рэнсюэ, взволнованно глядя на Юйлуна. «Хе-хе, это скрытое благословение!» С энтузиазмом продолжила она с тихим хихиканьем. «Рэнсюэ!» Слабый голос Юйлуна внезапно возник в ее голове, и она сразу же посмотрела на него с раскрасневшимся лицом. Юйлун покачал головой, пораженный воображением Цань Рэнсюэ, потому что ничего не мог с этим поделать. «Давай продолжим обед», — беспомощно сказал Юйлун, и Цань Рэнсюэ нервно взглянул на него. Когда обед возобновился, остальная часть дня продолжалась без каких-либо проблем. Комната Юйлуна. Юйлун спокойно сидел перед окном и со странным выражением лица смотрел на пейзаж, потому что Цань Рэнсюэ сидела у него на коленях, наслаждаясь своими пудингами. Цань Рэнсюэ визжала от блаженства, потому что каждый раз, когда она брала ложку пудинга, во рту у нее появлялся божественный вкус. Юйлун не мог не улыбнуться, глядя на нее, потому что она, казалось, действительно наслаждалась пудингом, который он дал, как будто это была лучшая еда, которую она когда-либо ела. «Неужели это действительно так вкусно?» Юйлун спросил, потому что в его инвентаре было так много пудинга, но по какой-то причине он никогда по-настоящему не наслаждался им. Цань Рэнсюэ посмотрела на него и твердо ответила. «Пудинг – это третье, что я люблю больше всего. О, а что такое второе и первое?» С любопытством спросил Юйлун. «Семья». Цань Рэнсюэ ответила, приближаясь к его лицу. «И ты». Она медленно прикоснулась к нему губами. Юйлун принял губы Цань Рэнсюэ и нежно погладил ее золотистые волосы. «Ты действительно становишься непослушной, да?» — подразнил Юйлун, слегка ущипнув Цань Рэнсюэ за щеки. «Конечно, нет, хаем». Цань Рэнсюэ высвободила свое лицо из рук Юйлуна. Цань Рэнсюэ положила голову на грудь Юйлуна и с ностальгией посмотрела в окно. «Юйлун, как ты думаешь, что произойдет в будущем?» — внезапно спросила Цань Рэнсюэ. «Я не знаю, я не могу этого предсказать», — спокойно ответил Юйлун. «Разве?» Цань Рэнсюэ постепенно закрыла глаза и заснула. Юйлун нежно погладил Цань Рэнсюэ по голове и закрыл глаза, засыпая вместе, когда легкий ветерок охладил их. «Стук, стук, молодой господин?» — спросила Чу Юньси, но ни Юйлун, ни Цань Рэнсюэ не ответили ей. Чу Юньси закрыла глаза и слегка скользнула взглядом по комнате, наблюдая, как Цань Рэнсюэ склонила голову на грудь Юйлуна. «Ара». Чу Юньси прикрыла рот рукой и слегка хихикнула. «Ну, эта новость на самом деле не важна. Приятного вам времени, молодой господин», — добавила она, уходя. Юйлун слегка приоткрыл глаза и внимательно посмотрел на дверь. «Неважно», — он тихо прошептал, снова закрывая глаза. Они продолжали спать в течение нескольких часов и наслаждались ужином, приготовленным служанками после этого. Однако Юйлун и Цань Рэнсюэ почему-то очень захотелось спать, и они сразу же уснули на кровати. На следующий день Юйлун проснулся с легким туманом в голове и увидел полуобнаженную Цань Рэнсюэ на левом боку. «Хаем?» — Юйлун посмотрел на Цань Рэнсюэ с непонимающим выражением лица. «Хаем». Глава 150. Кошелек с сотней желаемых сокровищ. На следующий день после аукциона Юйлун зевнул и постепенно лениво открыл глаза. «Ха». Юйлун слегка приподнял свое тело и почувствовал мягкое ощущение с левого бока. Нахмурившись, он посмотрел на левую сторону и увидел, что Цань Рэнсюэ лежит на его кровати в полуобнаженном состоянии, потому что ее обнаженная спина была явно открыта ему. «Хаем?» Юйлун наклонил голову и почувствовал, как его левая рука схватила что-то мягкое. «Хаем?» Юйлун поспешно отдернул левую руку и посмотрел на Цань Рэнсюэ с несколько паническим выражением лица. «Что случилось?» — спросил он. Он быстро подумал. Цань Рэнсюэ внезапно перекатилась всем телом к Юйлуну, что вызвало у него еще большую панику. Юйлун бросил толстое одеяло в сторону Цань Рэнсюэ и попытался успокоиться, пытаясь вспомнить, что произошло прошлой ночью. Цань Рэнсюэ внезапно проснулась из-за переполоха, который устроил Юйлун, и зевнула, протирая глаза. «Юйлун», — сказала Цань Рэнсюэ, закутываясь в одеяло, — «почему ты кажешься смущенным?» — спросила она, глядя на Юйлуна. Когда Цань Рэнсюэ немного пошевелилась, мягкое ощущение одеяла коснулось ее кожи, заставив ее понять, что сейчас на ней ничего нет. «Рэнсюэ», — Юйлун тихо сказал. «Эн, не смотри, болван!» — поспешно крикнула Цань Рэнсюэ, сильно покраснев, потому что у нее была привычка спать голой. «Это потому, что я спала в этой кровати. Обычно здесь никого не было», — внезапно подумала она, быстро обдумывая свою рутину за последние 4 года. Юйлун вздохнул и небрежно закрыл глаза, отодвигая голову от Цань Рэнсюэ. «Я не знаю, нравится ли тебе спать голой, Ринсюэ». Юньлун резко прокомментировал это, что заставило ее покраснеть еще больше. «Прошлой ночью было жарко, так что я инстинктивно разделась», — тихо ответила Цань Ринсюэ, заикаясь, потому что этот несчастный случай несколько смущает ее. Однако Юньлун также был немного смущен, потому что мягкое ощущение каким-то образом задержалось в его левой руке. «Понятно», — тихо сказал Юньлун, и настроение сразу стало неловким, мягкое и теплое, — подумал он, глядя на свою левую руку. Цань Ринсюэ схватила свою одежду и быстро надела ее, но в глубине души была немного разочарована, потому что Юньлун даже не взглянула на нее. «Хаэм!» Цань Ринсюэ надул губы. «Теперь ты можешь посмотреть». «Хорошо», — Юньлун обернулся и заметил, что Цань Ринсюэ зла на него. «Что?» — спросил он с улыбкой. «Хаэм, ничего». Цань Ринсюэ отвернула голову. Юньлун покачал головой, потому что совершенно не мог понять настроение своей сестры. «Всего секунду назад ты краснела», — подумал он. Цань Ринсюэ продолжала дуться в течение нескольких секунд, пока она не потребовала: «Поцелуй меня». «Ты уверена?» — спросил Юньлун, подходя к Цань Ринсюэ, которая твердо кивнула ему. «Тогда, совсем чуть-чуть», — сказал он, и они страстно поцеловали друг друга. Как только Цань Ринсюэ почувствовала, что губы Юньлуна оторвались от нее, она тут же снова начала целовать его. Ее поступок на мгновение застал Юньлуна врасплох, но он, естественно, принял ее поцелуй без каких-либо проблем. Юньлун на секунду решил прочитать ее мысли и сразу понял, почему она сердится на него. «По крайней мере, сейчас она счастлива», — подумал Юньлун, глядя на красивое лицо Цань Ринсюэ. «Стук, стук, молодой господин, мы готовы». В комнату ворвался голос Чу Юньси. «Что ж, пора идти», — сказал Юньлун, протягивая правую руку Цань Ринсюэ, которая с радостью взяла ее с веселой улыбкой. «Поехали», — она ответила кивком. Сад Дугубо. Юньлун и его спутница спокойно посмотрели на небо, увидев гигантскую птицу, приземлившуюся перед ними. Небесный рог послушно склонил свое тело перед Юньлуном, и Цань Ринсюэ с удивлением посмотрел на этого крылатого духовного зверя. «Ты приручил этого духовного зверя?» — спросила Цань Ринсюэ, на что Юньлун ответил кивком. «Да, несколько дней назад Юри победила его для меня», — небрежно ответил Юньлун, слегка насвистывая, вызывая белый комок шерсти из своего пространственного кольца. «Почему ты зовешь меня, учитель? Мне еще не пора обедать?» Юри медленно повела хвостами и как-то странно огляделась. «Хех, Юри совсем не изменилась. Она все еще маленькая и симпатичная». Цань Ринсюэ взяла белую лису и посмотрела на нее с любопытством. «Не прикасайся ко мне своей грязной рукой, я...» — пожаловалась Юри, почувствовав чужую руку на своем теле. Юри обернулась и увидела, как Цань Ринсюэ нахмурилась, глядя на нее. «О, грязно, ха», — холодно сказала Цань Ринсюэ, глядя на Юри. «Старшая сестра М-мастера», — заикаясь, ответила Юрия с удивленным взглядом, потому что прошло много времени с тех пор, как она видела ее в последний раз. «Юньлун, могу я забрать ее на минутку?» — спросила Цань Ринсюэ с выражением надежды на лице. «Конечно», — ответил Юньлун, пожимая плечами. «Нет, пожалуйста, помогите мне, мастер», — в страхе завизжала Юри, потому что почувствовала, как взгляд Цань Ринсюэ проникает сквозь ее тело. «Просто потерпи минутку». Юньлун слегка усмехнулся, что заставило Юри недоверчиво уставиться на него. Юньлун посмотрел на своих служанок и заметил, что у некоторых из них были черные мешки под глазами, что заставило его на секунду задуматься. «Вы не спали?» — спросил Юньлун с озабоченным выражением лица. Чу Сяю и Чу Юньси покачали головами, потому что они довольно хорошо выспались прошлой ночью, но другие служанки со стыдом кивнули головами. Даже Чжу Цин не могла не посмотреть вниз, потому что ее беспокоили некоторые вещи. «Прошлой ночью у меня внезапно появилось несколько идей, так что я не могла заснуть, хе-хе», — Байсюэ ответила нервным смешком. «Мне приснился плохой сон», — тихо ответила Юнин, что не соответствовало ее обычному «я». Юньлун вздохнула и спокойно сказал: «Во-первых, Чжу Цин, Байсюэ, вам двоим не нужно беспокоиться о моей матери, потому что она вас не съест. Во-вторых, Юнин, я еще ничего не сделал своей сестре, так что не расстраивайся», — добавил он, отчего его служанки уставились на него широко раскрытыми глазами. Юньлун указал пальцем себе на голову, и его служанки сразу же вспомнили о его навыке телепатии, который мог читать чьи-то мысли. «Не волнуйтесь, с вами все будет в порядке», — сказал Юньлун с ободряющей улыбкой на лице. Юньлун погладил своих служанок по головам, и Дугубо внезапно подошел к нему. «Молодой господин, прежде чем вы уйдете, пожалуйста, возьмите это», сказал Дугубо, протягивая ему кожаный кошелек. «Это?» Юньлун посмотрел на кожаную сумочку и почувствовал, что она ему чем-то знакома. «Инструмент сущности, кошелек с сотней желаемых сокровищ. В этом кошельке могут храниться живые существа и свежие лекарственные травы», Дугубо с гордостью сказал, «потому что этот кошелек – одно из его сокровищ. Я уже храню все виды трав из моего сада в этом инструменте для вас, молодой мастер. Пожалуйста, возьмите это», твердо добавил он, вкладывая кошелек в руки Юньлуна. «Мне это не нужно». Юньлун криво посмотрел на кошелек в своей руке. У него был инвентарь и его пространственное кольцо, которое также могло содержать живые существа. Подарок Биби Донг на его день рождения в прошлом, так что на самом деле он не использовал эту сумочку. Однако Юньлун знал, что Дугубо не хотел бы, чтобы он отказался от своего подарка, поэтому он мог только вздохнуть про себя и принять его с улыбкой. «Спасибо, Дугубо», естественно сказал Юньлун, и Дугубо отчаянно закивал головой. «Однако у меня также есть такой же инструмент для эссенции, как эта сумочка». Он резко продолжил, показывая свое уникальное пространственное кольцо, что заставило Дугубо уставиться на него безмолвным взглядом. «А?» Дугубо отреагировал с удивленным выражением лица. Юньлун кратко объяснил о своем пространственном кольце, и рот Дугубо дернулся в недоумении. «Ну, у меня есть подходящий человек, чтобы получить эту сумочку». Юньлун внезапно вложил кошелек в руку Байсюэ. «Молодой господин, это...» Байсюэ посмотрела на Юньлуна. «Возьми это. Ты самый подходящий человек, чтобы иметь на руках этот инструмент сущности», небрежно сказал Юньлун, поглаживая Байсюэ по голове. Дугубо медленно посмотрел на Байсюэ и вздохнул. «Да, возьми это. Ты также алхимик, как и молодой мастер, и этот кошелек должен тебе очень помочь», заявил он. «Я действительно могу». Байсюэ чувствовала, что не заслуживает такого, но Юньлун только улыбнулся ей. «Просто возьми его, яблочная голова, никто не будет им пользоваться, кроме тебя, алхимик-маньяк». Юньин прямо сказала это, что заставило рот Байсюэ дернуться от раздражения. Байсюэ обняла кошелек и склонил голову перед Юньлуном. «Спасибо, молодой господин», с благодарностью сказала она. «Спасибо, старший», она продолжила, также слегка склонив голову перед Дугубо. «Позаботься об этом». Дугубо улыбнулся, и Байсюэ кивнула головой. «Тогда пошли», сказал Юньлун, прыгая на спину небесного рог, за которым следовали его служанки и сестра. Небесный рог взмахнул крыльями и поднялся с земли, вызвав мощную ударную волну, которая подняла их в небо. «Увидимся позже, Дугубо», эхом отозвался голос Юньлуна, и небесный рог немедленно исчез за горизонтом. Глава 151. Назад в зал духов. «Ах, это скучно», пробормотала Цань Рэнсюэ, расчесывая белоснежный мех Юри. Цань Рэнсюэ медленно положила голову на колени Юньлуна и, надув губы, посмотрела ему в лицо. «Юньлун, мне скучно», сказала Цань Рэнсюэ, ущипнув брата за лицо. Юньлун мог только покачать головой и ответить. «Чего ты хочешь, старшая сестра? Мы буквально в небе, так что мы ничего не могли сделать. Просто наслаждайся поездкой», он спокойно добавил, глядя на пейзаж вокруг них, который был просто белыми облаками. «Хаэм, тогда у тебя есть чем заняться поинтереснее?» — спросила Цань Рэнсюэ, немного меняя позу, поэтому вместо этого она села к нему на колени. Поступок Цань Рэнсюэ заставил некоторых служанок уставиться на нее с хмурым выражением на лицах, но, к сожалению, они ничего не могли с этим поделать. Юньлун на мгновение задумался о чем-то и ответил. «Хаэм, у меня может быть мини-игра, которая помогла бы тебе не скучать». Он небрежно поднял руку и выпустил энергию белого духа, которая начала медленно вращаться, образуя сжатый энергетический шар. «Почему бы тебе не попробовать сделать это?» Юньлун улыбнулся, указывая на энергетический шар в своей левой руке, который буквально является одним из дзюцу из его прошлого мира реинкарнации. Цань Рэнсюэ слегка нахмурилась и наблюдательным взглядом наблюдала за энергетическим шаром, сразу же уловив этапы техники. «Вращение и сжатие», — пробормотала Цань Рэнсюэ, сидя со скрещенными ногами рядом с Юньлун, и подняла левую руку. Цань Рэнсюэ медленно высвободила свою духовную энергию и попыталась вращать ее, как Юньлун, но когда она собиралась добавить больше плотности и сжать ее, энергетический шар взорвался. «Это нелегко, верно?» Юньлун прокомментировал это с ухмылкой на лице, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться еще больше. Пока Цань Рэнсюэ пыталась создать Расинган, Юньлун обернулся и посмотрел на своих служанок. «Вы тоже можете попробовать, если хотите», он сказал. «Эта техника хороша для контроля вашей духовной энергии», добавил он уверенным тоном. «ХМ, у Юньлуна всегда странный способ тренировки, и, возможно, именно поэтому его сила ненормальна», подумала Цань Рэнсюэ, вспоминая, как он учил ее ходить по воде и деревьям. Чжу Цин внезапно подошла к Юньлуну и быстро села перед ним. «Научи меня», она тихо сказала, сверкнув глазами. «Конечно», Юньлун кивнул головой и небрежно посмотрел на других своих служанок, которые немедленно подошли к нему с любопытством. Юньлун небрежно научил их, как создавать Расинган, и показал им каждый шаг, отчего у Цань Рэнсюэ дернулся рот, потому что он не учил ее так раньше. «ХМ». Цань Рэнсюэ покачала головой и еще раз попыталась создать сжатый энергетический шар на своей ладони. Пуф, энергетический шар снова взорвался, прежде чем она успела его сжать. «Тебе нужна помощь, старшая сестра?» — со смешком спросил Юньлун. «Нет», — твердо ответила Цань Рэнсюэ, избегая его взгляда и продолжая изо всех сил стараться. «Ей будет не так уж трудно создать Расинган». Юньлун покачал головой, потому что Цань Рэнсюэ уже создавал энергетический меч, используя свою духовную энергию раньше. «Тем не менее, это своего рода позор, что я не мог остаться немного дольше в небесном городе Дау», внезапно продолжил он, поднимая взгляд и глядя на солнце. Путешествие в зал духов продолжалось, и прошло несколько часов с тех пор, как Юньлун научил своих спутников создавать Расинган. Несмотря на то, что им пришлось нелегко в течение первого часа, они сразу же ухватились за вращение первого шага и конденсацию второго шага, что оставило их только с последним шагом. «Контроль или сдерживание», — сказал Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ, которая стабилизировала энергетический шар на своей руке, не взорвав его, как раньше. «Как и ожидалось от моей старшей сестры, ты действительно талантлива», — он похвалил ее с гордой улыбкой на лице. «ХМ, конечно, этот вид техники для меня прост», — хвастливо ответила Цань Рэнсюэ, приподнимая грудь. «Тогда, что мне делать с этим дальше?» — спросила она, показывая ему свой недавно стабилизированный Расинган. «Попытайся вплавить в него свой элемент света», — естественно ответил Юньлун. «Ха, но он взорвется, если я добавлю в него свой элемент света». Цань Рэнсюэ нахмурилась, потому что взять этот энергетический шар под контроль было уже достаточно хлопотно. Юньлун вздохнул и небрежно сформировал Расинган левой рукой, который был плотнее и вращался быстрее, чем Расинган Цань Рэнсюэ. «Тебе нужно только добавить это вот так», — проинструктировал Юньлун, небрежно зажигая золотое пламя внутри ядра своего Расингана, заставляя его сиять горящим золотым блеском. «Тэче, это было бы проще, потому что ты уже знаешь, как это сделать», прокомментировала Цань Рэнсюэ с раздраженным выражением лица. «Ну, на самом деле я впервые делаю что-то подобное», мысленно ответил Юньлун, но она, вероятно, ему не поверит. Он отбросил Расинган, и он взорвался в небе, вызвав теплую ударную волну, которая пронеслась по ним. Бум! Цань Рэнсюэ и служанки посмотрели на Юньлуна с удивленным выражением лица, потому что они не ожидали, что эта техника будет такой сильной. «Ах, на самом деле это не самое сильное, что я мог бы сделать», — внезапно заявил Юньлун, что заставило их уставиться на него с безмолвным выражением лица. «Ты маленькое чудовище», — тихо пробормотала Цань Рэнсюэ, но Юньлун только рассмеялся над этим. «Спасибо за комплимент», — с улыбкой ответил Юньлун. «Это не комплимент», — Цань Рэнсюэ ответила раздраженным выражением лица. «Учитель, мы прибыли», — внезапно предупредила Юрий Юньлун, указывая своей тонкой лапой вперед. Юньлун медленно посмотрел вперед и увидел величественный замок с величественным видом. «Старшая сестра, смотри вперед», — сказал Юньлун, и Цань Рэнсюэ обернулась. «А, мы почти прибыли», — Цань Рэнсюэ ответила удивленным выражением лица, потому что обычно она отправлялась в однодневное путешествие, чтобы вернуться. «Не слишком удивляйся, потому что мы сейчас даже не на полной скорости», — прокомментировал Юньлун, поглаживая голову небесный рог. «Действительно», — Цань Рэнсюэ в замешательстве наклонила голову, потому что она никогда не знала духа зверя, который мог бы летать так быстро. «Приготовься», — Юньлун внезапно проинструктировал, и его служанки немедленно схватились за перья Небесный Рог. Небесный Рог внезапно закричал и захлопал крыльями, создавая мощную ударную волну, которая ускорила их еще больше. Хаэм, Цань Рэнсюэ не смогла вовремя среагировать и чуть не улетела. Удивлена, Юньлун подразнил ее, и Цань Рэнсюэ ударила его несколько раз. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы добраться до зала духов и остановиться прямо над ним. Дворец Верховного Понтифика. Биби Донг только что закончила последние документы и вздохнула, потому что это утомительно. «Мне нужен Юньлун», — подумала Биби Донг, закрывая глаза. «Хаэм», Биби Донг внезапно почувствовала, что несколько существ быстро приближаются к этому месту, что заставило ее нахмуриться. Она подошла к окну и спокойно посмотрела на небо. «Птичка», — сказала Биби Донг растерянным тоном, а затем заметила нескольких человек, сидящих на птице. Биби Донг исчезла из своего кабинета и появилась на крыше дворца Верховного Понтифика. «Ринсюэ», — пробормотала она, глядя на знакомое лицо своей дочери. Биби Донг посмотрела на другого человека рядом с Цань Рэнсюэ и быстро улыбнулась, потому что прошло много времени с тех пор, как она видела это знакомое лицо. «Юньлун», — тепло сказала Биби Донг. Юньлун внезапно появился перед Биби Донг и интимно обнял ее тело. «Прошло много времени, мама», — прошептал Юньлун на ухо Биби Донг, отчего у нее внутри стало тепло. Биби Донг тоже обняла в ответ и мягко ответила. «Добро пожаловать домой, Юньлун». Глава 152. «Добро пожаловать обратно и испытание Богом». Биби Донг закрыла глаза и почувствовала такое успокаивающее тепло от тела Юньлуна. «Я очень скучала по этому ощущению», — тихо подумала Биби Донг, на мгновение погружаясь в себя. «Юньлун», — продолжила она и постепенно открыла глаза, глядя в лицо своего любимого сына. Юньлун нежно улыбнулась ей и, естественно, сказал: «Я скучал по тебе, мама». «Я тоже скучала по тебе», — Биби Донг ответила с улыбкой на лице. Биби Донг ни разу не видела Юньлуна в течение 4 лет, и они знали о состоянии друг друга только по письмам. Несмотря на то, что Юньлун рассказал Биби Донг обо всем, что произошло в Империи Звездного Ло, ей все еще любопытно, насколько он вырос. «Ты стал таким прекрасным молодым человеком», — Биби Донг нежно погладила Юньлуна по лицу, что заставило его слегка усмехнуться. «Ммм, у меня для тебя много сюрпризов», — ответил Юньлун, медленно сжимая ее руку, чувствуя такое страстное желание к нему. Они уставились друг на друга, и настроение между ними каким-то образом стало цветочным, что заставило губы Цань Рэнсюэ дернуться от раздражения. «Вы двое закончили обниматься, у нас есть важное дело, которое нужно сделать», — внезапно сказала Цань Рэнсюэ с раздраженным выражением лица. Юньлун не смог сдержать вздоха и слегка прокомментировал: «Не круто, старшая сестра». «Хаэм». Цань Рэнсюэ резко надула губы и отвернула голову. «Рэнсюэ, не ревнуй», — небрежно сказала Биби Донг, глядя на поведение своей дочери, которое, по ее мнению, почему-то забавно. «Да». Юньлун усмехнулся, потому что Цань Рэнсюэ так легко читать. Биби Донг слегка покачала головой и поняла, почему Цань Рэнсюэ ревновала ее.